Богомол то выступает вперед, то вновь исчезает в чаще. Пуф! Пуф! Раздается рядом с кузнечиком. Точно резкое царапание ногтем по стеклу, стук, сухой треск. Занятно. Богомол нежно-зеленый, изящный и стройный поворачивается к кузнечику. Да, кузнечик, видно, ему порядком надоел. Но как пластичное движение богомола! Вот он вытянул вперед длинную переднюю ногу, будто приготовился к какому-то замысловатому танцу. С ноги глядят черные пятна с белыми точками внутри. Нарисованные глаза. А на бедре двойной ряд острых шипов, точно пила с двумя лезвиями. Шипы разного цвета и разной длины, одни черные, другие зеленые, одни подлиннее, другие покороче. И вдруг кузнечик повис на пиле, рванулся. Богомол отставил свою складную, как на шарнире, ногу, и я увидел на бедре еще одну пилу с более мелкими и гуще расположенными зубьями. Пилы сомкнулись и держат кузнечика. Кузнечик бьется в этих тисках. Тщетно удары его ножек бьют по воздуху. Еще мгновение, и все кончено. Кузнечик затрепетал и замер. Богомол расправляется с ним. Одна нога держит на зубьях своей пилы жертву за туловище, другая давит голову кузнечика. Богомол завтракает. Солнце все выше, и, позавтракав, богомол с трогательным смирением снова сложил свои страшные руки и обратил голову к солнцу. Вот ханжа. Но голова его то обращена к солнцу, то поворачивается в другую сторону. Я зачарован изящными движениями богомола, забыл всякий страх, цепляясь за корни деревьев, пробираясь все ближе и ближе, надо получше рассмотреть пилы богомола. Одно неловкое движение, и, зацепившись за корень, торчащий из земли, я упал. Пуф, пуф, вскочил поздно. Передние хватательные ноги богомола, так смиренно, молитвенно сложенные на груди, раскрылись во всю длину. Богомол кинулся на меня. Он высок, очень высок, в 3-4 раза выше меня. Я отчаянно вскрикнул и все же успел замахнуться плащом, в котором была завернута крупинка, прыгнул в сторону, но поздно, вот-вот пилы богомола сомкнутся, я погиб. Но что это? Богомол падает. Я не могу устоять на ногах и падаю рядом с ним. Явь ли это? Или все только снится мне? Кто-то бережно и осторожно вытирает сухой, теплой человеческой рукой пот с моего лба, приподнимает меня. Я слышу человеческую речь. Эх вы, батенька, батенька, разве можно? Но разве можно доверять этому злодею? Это вы? Вы спасли меня, шепчу я, Думчев. Человек по-старомодному кланяется. Да, я Сергей Сергеевич Думчев. Я смотрел, не знаю, что сказать, был озадачен до крайности, но как не удивиться тому, что передо мной в явь стоит этот необыкновенный человек, Сергей Сергеевич Думчев. На плечах у него несколько плащей разной длины и разнообразной окраски, под плащами жилетка из плотной бумаги. На земле лежал дорожный мешок, по-видимому, кокон гусеницы. «Всю ночь за вами следую», — говорит Думчев. «Побывал и в лабиринте крота, звал вас, а вы от меня прочь». «Сергей Сергеевич», — шепчу я, — «я видел вас вчера, совсем близко, догонял, звал, но потерял, и ночью искал, ждал, и вот здесь, здесь вдруг вы спасли меня от этого зверя». «Пустое, совсем пустое. Я у них, у этих же зверей учился. Видите, в руке у меня жало осы, похоже на саблю. Пришлось вскочить на спину богомола, чтобы поразить в грудные нервные узлы. А у кого учился? Слышали ли вы о Каликурге и Помпиле? Сфексы, особый витос, у них учился. В стране дремучих трав? Повторите, как назвали вы эту страну? Страна дремучих трав. Правильное название — страна дремучих трав. Когда-то, очень давно, я так и назвал страну, где живу. Но кто же вам сказал об этом? Название страны я прочел в листках, которые вы оставили... Я хотел сказать «под пнем», но замялся, оставили в своем доме. Я развязал плащ, достал крупинку и протянул ее Думчеву. «Вот, Сергей Сергеевич, вот крупинка, которая восстановит вам рост». Он посмотрел на нее и сказал: «Чернила. Мне нужны чернила, чтобы написать сызнова дневник». «Странное дело», — подумал я, — «почему Думчев отвернулся от крупинки? Или, может, эти крупинки вовсе не восстанавливают рост? Но об этом мне Думчев не хочет сказать». Первые впечатления. Почему первые слова, которые Думчев сказал, увидя меня в стране дремучих трав, были им произнесены так, будто он давно меня знает.